Глава 23. Я вошла в кабинет босса с документами в руках. «Алексей Александрович, я к вам по важному делу». Он поднял на меня глаза. Почему-то сегодня он был не в духе. Я, признаться, отвыкла видеть его в плохом настроении. Впрочем, какое мне дело теперь до его настроения? Пусть теперь это волнует его будущую секретаршу. «Я хочу уволиться», — сказала я и протянула ему заявление. «Что опять?» — устало вздохнул он. «Это в последний раз, честное слово», — поспешила заверить я. «Когда вы хотите уволиться?» — спросил он, кажется, раздражаясь все больше и больше. Чем больше он раздражался, тем больше я убеждалась в правильности своего решения. «Чем скорее, тем лучше». «Ну и где я найду человека вам на замену, чем скорее, тем лучше?» «Вот здесь». Я положила перед ним второй листок с моими ночными наработками. «Я могу договориться о собеседованиях уже сегодня». Он удивленно вскинул брови, взял листок в руки и внимательно его изучил. «А вы неплохо подготовились», — усмехнулся он. «Давно собирались уйти?» Я промолчала. Это был провокационный вопрос. «Скажешь, давно собиралась?» Тогда спрашивается, почему не предупредила заранее, а если честно признаться, что задумалась об уходе лишь вчера, то сразу могут возникнуть подозрения. «И в связи с чем увольняетесь?» «Мне предложили другую работу. В агентстве организации досуга. Интересную, творческую, с возможностью карьерного роста и в более привычной мне среде». Ровно выговорила я и тут же поняла, что все это правда. У нас в агентстве всегда было шумно, то и дело раздавался смех, кто-то пел, кто-то репетировал, кто-то, тренируя дикцию, спотыкался на скороговорках, постоянно в приемную кто-нибудь врывался, чтобы обкатать на мне свежую шутку. А здесь всегда была смертная тоска, и я бы давным-давно это заметила, если бы все мое внимание не было приковано к одному человеку. «Ах, в более привычной среде!» Глаза босса как-то нехорошо блеснули. «Под более привычной средой вы подразумеваете того хлыща, с которым вчера обнимались?» Я уставилась на него изумленно. «Да-да, не отпирайтесь, я вас видел. Мы сидели практически за соседними столиками». «Да уж, бывает же такое». «Извините, я вас не заметила». «Ну еще бы вам меня заметить». В его голосе было непривычно много яда. Так много, что я опешила. «Вы были очень увлечены беседой со своим хлыщом, но просто ели его глазами». «Ела? Глазами?» Я начала злиться. «В конце концов, это не его дело, с кем и как я общаюсь за соседним столиком, особенно если он сам сидит со своей дурацкой невестой». «Зато вас, видимо, беседа со своей спутницей не слишком увлекала, раз уж вы пялились по сторонам». Он, кажется, хотел что-то ответить, но не стал. Сказал лишь: «Хорошо, привычная среда, понимаю». И опять же, эта привычная среда в его исполнении прозвучала так, как будто я не к интеллигентным, высокообразованным, талантливым людям иду работать, а поступаю на службу в разбойничий вертеп. Что он о себе возомнил? «Да, я по привычке предпочитаю общаться с милыми мамашами очаровательных детей», — прищурилась я. «А не с пьяными мэрами, до которых все еще не дошла новость о том, что рабство отменили, и меняться людьми, как вещами, нельзя». «Но у вас тоже нет никакой гарантии, что какой-нибудь мэр не придет к вам заказывать праздник», — не желал сдаваться босс. «К нам?» — эти слова я выделила голосом. «Он придет с женой и будет вынужден вести себя прилично. А если позволит себе что-то лишнее, этот, как вы выразились, хлыщ вызовет охрану или даже полицию и не станет подвергать меня опасности». Если честно, совсем не так я представляла себе наш разговор. И уж точно не собиралась высказать своему боссу напоследок все, но вышло то, что вышло. Алексей Александрович взял мое заявление, поставил на нем размашистую подпись, протянул мне листок с рекомендациями и сказал: «Назначьте собеседование на вечер. До 18 я буду занят, потом смогу встретиться с соискательницами. Не буду вас задерживать на неблагодарной и опасной работе». «Да-да, не стоит. Большое спасибо. Всего хорошего». Вроде как последнее слово осталось за мной. Но это почему-то совсем не радовало.